511. Плодотворное сотрудничество поможет восприятию постоянства труда. Не может человек делать лишь одно и то же, но углубление качества и нахождение новых приемов будет постоянным обновлением мысли. Полюбить постоянство труда можно лишь при успеянии качества.